вижу, не поверю. Так сказал Фома, один из 12 учеников Христа, в ответ на их радостное заявление, что они видели своего распятого и мертвого учителя воскресшим. И через 8 дней, по рассказу Евангелия, когда они снова были все вместе, снова явился Христос и сказал Томе: «Тронь, осяжи меня, убедись». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что Христос ответил: «Ты поверил, потому что ты увидел меня. Блаженны те, которые не видели и поверили». По существу, миллионы людей говорят и думают так, как говорил апостол Фома, и считают, что такой подход единственно правильный, единственно достойный человека. Если не увижу, не поверю. На нашем теперешнем языке это называется научным подходом, и он, в свою очередь, признается невероятным достижением, прогрессом. А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит, был, значит, есть другой подход, другая возможность. Да, говорят, но это подход наивный, суеверный, одним словом, ненаучный. Это для людей неразвитых и неспособных. Я же, человек современный, пока не увижу, не поверю. Мы живем в мире великих упрощений и потому великого обеднения. Научно, ненаучно. Люди повторяют эти слова, как самоочевидные, как сами собой разумеющиеся. И повторяют потому, что их все повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, они именно верят в это определение слепо и упрощенно. И потому им кажется, что всякий другой подход несерьезный и не заслуживающий никакого внимания. Вопрос решен. Но так ли это? Я только же сказал, что мы живем в мире великого обеднения. Действительно, если в итоге бесконечно длинного развития человек дошел до этого утверждения: «Я не поверю, если не увижу», если оно кажется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир – бедный, плоский и, главное, бесконечно скучный мир. Если я знаю только то, что я вижу, то, что я могу осязать, измерить, проанализировать, то как же мало я знаю. Прежде всего, отпадает, перестает существовать весь мир человеческого духа, тех умозрений, того глубинного знания, которое вытекало не из «я вижу» или «я трогаю», а из «я думаю» и, главное, «я созерцаю». Отпадает все то удивительное знание, что веками было укоренено не во внешнем эмпирическом опыте, а в какой-то другой способности человека, удивительной и, пожалуй, действительно необъяснимой способности, способности, которая отличает его от всего прочего в мире, делает его существом особенным, единственным. Осязать, измерять, давать точные сведения, даже предвидеть и предсказывать может, это мы знаем теперь, не только человек, но и робот, машина. Больше того, этот робот, и это мы тоже знаем, будет измерять и давать точные сведения лучше, чем человек, точнее, научнее. Но вот чего никогда и ни при каких условиях никакой робот не будет способен сделать. Это удивиться, восхититься, умилиться, увидеть то как раз, чего нельзя увидеть никакими измерениями, никаким анализом. Никакой робот никогда не напишет простейшей, но небесной в своей простоте и чистоте строчки. Белеет парус одинокий. Никакой робот не услышит тех неслышных звуков, из которых рождаются симфонии и поэмы. Он не заплачет, не обрадуется и не восхитится. Но без всего этого разве наш мир не становится тусклым, скучным, я бы сказал, почти ненужным? О да, самолеты и космические корабли полетят еще лучше, еще быстрее. Но куда и зачем? О да, лаборатории нам скажут все о микробах и бактериях. Но для чего? В мире будет гулять здоровый, сытый, самодовольный человек. Но он будет совсем слепым, совсем глухим. И, о ужас, он даже не будет знать о своей глухоте и слепоте. Не увижу, не поверю. Но в том-то все дело, С того-то и все начинается, что это увижу и увидеть не только можно, но и нужно понимать глубоко, что это видение совсем неоднозначно с одним лишь эмпирическим опытом, на котором построена и которым и ограничена естественная наука. Эмпирический опыт — это только один, и при том самый низший, потому что самый элементарный вид знания. Он полезен и необходим, но сводить к нему все человеческое знание, всю способность человека видеть и познавать и постигать — это то же самое, что красоту картины сводить к химическому анализу красок. Так вот, то, что мы называем верой, то, что так грубо и упрощенно низводится на уровень невежества и суеверия, на деле есть второй и высший этаж человеческого знания. И можно сказать, что без этого знания, без веры, человек не мог бы прожить одного дня. Каждый человек во что-то верит или кому-то верит. И вопрос только в том, чья вера, чье видение, чье знание мира правильней, больше соответствует богатству и сложности мироздания. Говорят, воскресение Христа выдумано, потому что мертвые не воскресают. Да, если нет Бога, если нет высшего ума, высшей красоты, высшего добра. Но если он есть, то смерть должна быть побеждена. Ибо такой Бог не может быть Богом смерти, Богом мира, в котором все исчезает и растворяется в ничто. Единственная и неповторимая человеческая личность. Но Бога нет. Как вы это знаете? Не видел, потому не верю. А если другие видели и видят? Если для них опыт Бога так же самоочевиден, так же прост, как для вас ваше знание? Как вы докажете им, что его нет? Не видел. Но мы говорили про другое видение. Мы говорим про то тайное, но светлое чувство, из которого родилось все святое, глубокое и чистое в мире. Мы говорим про Христа, про его свидетельство и учение. Никогда еще не говорил человек так, как этот человек. Это сказали про него его враги. Разве вы не видите в мире всю силу, всю неистребимую жизненность веры, ее опыта, ее знания? Воистину воскресе Христос. Жизнь жительствует. Смерть, где твое жало? Этим опытом, этим видением, этим знанием вот уже тысячи лет живут миллионы людей. Не видеть этого нельзя. Отрицать это бессмысленно. Не лучше ли признать, что есть другое знание, которое называется верой, и что именно в нем укоренено все то лучшее, что создал, создает и будет создавать, чем всегда жил и всегда будет жить человек?